Эпизод пятый. Кроме места в дружинном доме у князя, была у Жизнамира и своя изба в Ладоге. От Добрынина не так далеко. Тот двор здесь стоял еще, когда Рюрик князь у себя за морем сидел. В Старгороде, в Вагрской земле. Прежде жили в доме Жизнамировы дед и отец. А ныне и сам он богатый хозяин, с челядью, домочадцами и с сестрицей Найденой. Хотя сестрой она ему была только по имени. Некрасовичи оба. Это он мне рассказал. А мог бы я и сам смекнуть, прислушавшись получше. Найдена. Как так? А вот как. Мыслью лихо должна прижать нужда человека, чтобы задумался человек тот о страшном. Кинуть у чужих людей свое родное дитя. За себя могу сказать и скажу, никогда такого не сделаю. Моя мать ведь под меч бросилась, меня раненого прикрыла. Вот потому. Да только люди-то меж собою различаются, и в том числе крепостью сердечной. И, видать, стало кому-то вовсе не в моготу. Вот и подкинули Жизнамирову отцу под калитку кроху в тряпице. Но не просто так подкинули. Знали же, что накануне умерла у того новорожденная дочь, а Жизнамир, взрослый парень, единственным был. Еще рождались, да слабенькие все, до первой зимы. Пустовато было в избе. Стало быть, прижилась Найдена, как деревце пересаженное. Сама даже долго не ведала о своем неродстве. А узнала, так не больно задумалась, любили ведь ровно свою. Девка и вытянулась. Не сказать, какая красавица, но собою ладненькая. Лицом улыбчивая и нравом приветливая. И разумница другую поискать. А уж пела. Заведут песню девки на посиделках в женской избе, а слыхать ее одну, как соловья. Оттого и прозвали Славишей, Соловушкой то есть. Парни заглядывались. И сама невеста хороша. И с Жизнамиром в дружину принятым породниться не худо. Она же с малых лет все с Добрыней моим дружбу водила. Ныне вот к зиме и замуж за него собралась. Правду, мол, ведь Жизнамир недолюбливал Кожемяку. И ни любви своей не таил. Хотел знать для сестры жениха побогаче. Да и служил Добрыне когда-то не Рюрику, а врагу его смертному, беглому князю Вадиму. Впрочем, неволить найден уже Жизнамир не решался. Говорили люди, строго-настрого наказал ему отец: «Сестру береги!» Долго или коротко я после Жизнамирова лечения пролежал, толком не помню. Может, день, может, и больше. Однако потом все же глаза раскрыл и поднялся. И вот что вокруг себя увидал. Хоромину таких размеров, что весь Оловов корабль встал бы посередине. В полу несколько очагов для тепла. По стенам лавки широченные. Над лавками по бревенчатым стенам ковры дорогие и добрые меховые шкуры. И оружие повсюду. Щиты посеченные, мечи в ножнах и топоры в чехлах. Дружинный дом. Я ведь его допрежь-то как следует и не разглядел. Ты, малый, со двора далеко не гуляй, — сказал мне Жизнамир. А всего лучше и здесь посиди. Он продолжал приглядывать за мной, и я был ему благодарен. В крепости жила тьма тьмущая всяких слуг и рабов, портомои, оружейники, конюхи, повара, и помещались, понятное дело, не с гриднями в одной избе. Но Жизнамир посоветовался обо мне с побратимами, и те согласились пока подержать меня под своим крылом. Тоже понятно. Здесь меня никаким урманом не взять, потому и вон выходить заказали. «Не того ради, — сказал мне Жизнамир, — князь тебя заслонил, чтобы собственное недоумие тебя погубило. Да я и сам не шел никуда. Лежал почти что пластом». Урмане в тот же день при мечах во двор приходили. Требовали меня выдать. Сказывали, весь торг видел, куда побежал. Князь и не отпирался. Дал им виру за олово, как правда велела, 40 гривен. Я такой силы серебряной в раз-то поди никогда и не видал. Это ж какую пропасть добра всякого скопа можно купить. Но и мурманам до правды наше дело не было. Свою соблюдали. Виры не пожелали, хотели моей головы. Нам, молвили, своей кровью торговать непривычно. Мы своих убитых не в кошелях на поясе носим. А ныне непростого ватажника хороним. Хёвдинга, вождя. И громко, гордо так говорили. Однако князь уперся. Почему? По нынешний день не знаю. Неужто пожалел? Так сказал тем урманам. Веру берите или не берите, ваша забота, а парня не отдам. Те поскрипели, с князем поспоришь. Его, Рюрика, когда еще все море варяжское страшилось? Да и ныне силы не оскудел. И ни одной силой, но и словом разумным. Невелика, сказал похвальба, прирезать холопа. Больше чести с меня, конунга, князя, Виру истребовать. Уговорил ведь. Отступились. Унесли на ладью серебро. Князь еще и на пир их позвал, чтобы не держали обиды. А что ему зря их обижать? Они перед ним ни в чем не были виновны. Сельцо-то наше не к Ладоге тянуло. Наши топор да саха не в Рюриковы земли ходили. Всякой живой душе необходима приязнь. Без нее с волком побратаешься. Жизнамир меня от себя не гнал, я к нему и привязался. Вечерами дружина собиралась вся вместе в светлой гриднице, садилась за столы. Я и служил Жизнамиру, как старшему младший. Служил в охотку. Его здесь уважали. В глаза говорили, что смелый, драться гораст один на один. Так и величали хоробр. А хоробру прислуживать не стыд. И ему, и иным княжьим мужам. То и дело я хромал от одного к другому, когда с блюдом, когда с рогом наполненным, когда с корчагой. Могучие воины не покрикивали на меня, не попрекали хлебом солью. Сами в плен попадали и из плена бегали. Я знал. Этот пир я в щелочку смотрел. Незачем мне было мозолить глаза олововым товарищам. Рослые урмани сидели сперва хмуро, потом опрокинули порогу, стали шутить. Под конец, когда гусельщики заиграли, веселились уже от души, и веселился с ними князь. А я сидел у своей щелки, смотрел на них неотрывно и по временам удивлялся. Да полно! Со мной ли это все? На другой день их ладья подняла парус, и Добрыня пришел за мной на княжеский двор. Господин Рюрик сам отдал ему тот меч. «Прибереги, пока из холопства не выберется». Добрыня на него посмотрел, и он усмехнулся углом рта. «Этот будет свободным. Не нынче, так потом». «Поглядим», — ответил Добрыня. Я завернул меч в дерюшку, и пошли мы с ним за ворота. «Изрядного мужа ты свалил», — сказал он мне, пока шли. «Урмане богатую тризну по нем справили. Восьмерых рабов в могилу зарыли. Тех, что он с тобой тогда продавал».